Глава 32. Хантер. «Она горячая штучка?» «Какого хера ты спрашиваешь, док?» Приятель разваливается в кресле напротив, улыбаясь. «Ты даже не спросил, о ком я говорю, но решил, будто я говорю о Банне, да?» Ухмыляется очень широко. «Ты попал, братан!» Карандаш в моих руках ломается, как тонкая спичка. Я подаюсь вперед, наклоняясь над столом. Сверлю друга пристальным взглядом. «Чего ржешь?» «Я могу стереть ухмылку так, что ты будешь месяц лежать, челюсть на лицевой». Откидываюсь назад в кресле. «Заткнись». «Значит, я прав. Анна, между вами что-то было давно, да?» Не унимается док. «Она так на тебя смотрит. Ты пришел поговорить по делу или просто будешь трепаться языком, как старый сплетник? Из нас двоих тебе вот-вот исполнится 48, а не мне», ухмыляется док. Прекращает лыбиться, как клоун, переходя на серьезный тон. «Ладно, я больше не смеюсь. Хорошая девушка. Влюблена в тебя, как кошка. Но тебя же не интересуют такие подробности, да? Вообще, я по делу пришел. Сейчас». Приятель достает телефон, начиная что-то искать в нем. Слова о том, что Анна влюблена в меня, проделывают в сердце дыру размером с Гранд Каньон. Повторно. Первый раз эта дыра образовалась, когда, окончив, Анна сказала, что любит меня. Я промолчал в ответ, не будучи способным сказать ни одного слова больше. Просто заткнулся. Меня как будто прибило к месту молнии. С той ночи прошло несколько дней. Анна обустраивается в моем доме. Устроила шопинг, демонстративно тратя деньги со своей карточки и отринув мою. Упрямая. Она как будто обиделась и закрылась в себе. С той ночи мы больше не занимались сексом. Хантер начал плохо засыпать. Он не может уснуть без Анны. Так она говорит. А пацан подтверждает это, цепляясь за мамочку изо всех сил. Но я вижу, что он делает так нарочно. Видит во мне врага. Итак, нашел. Я поднимаю взгляд на Дога, не понимая, о чем он говорит. Взгляни на фото. Никого не узнаешь? Дог толкает телефон в мою сторону. Я разглядываю фото. На нем запечатлено кафе. Крупным планом лицо мужчины. Да, я знаю, кто это. Сам давал тебе приказ проследить за ним. У тебя ошибла память? Нет, я не про него. Док подрывается с места, вставая рядом со мной. Увеличивает фото, показывая задний план, на котором в отдалении стоят несколько мужчин, беседуя. Вот этот. Тыкает пальцем мужчину лет 30. Он не кажется тебе знакомым? Сложно сказать. Мутноватое фото, стоит боком. Он похож на сына Анны. Вернее, сын Анны похож на него, возбужденно говорит док. Я приглядываюсь. Да, отдаленное сходство есть. Но слишком далеко мужчины находились от дога. Разобрать что-то сложно. Это может быть Алекс, а может быть и не он. Просто другой мужик. Когда я увидел Хантера, то сразу понял, что где-то уже видел похожее лицо. Долго не мог вспомнить, где именно. Вот, тыкает пальцем. Я не вижу явного сходства. Кто это? Не знаю, босс. Я просто вспомнил. Долго мучился. Где видел раньше? Вспомнил сегодня и прямиком к тебе. Хм. Я не очень-то верю в совпадение. Если это Алекс, то он находится здесь явно не случайно. Но если это не он, тру пальцами подбородок. Сомневаешься, да? Догадывается док. Помнишь заварушку? 3 года назад. Один из банды Юга сбежал. Ты преследовал его, потерял. Снова нашел в торговом центре. Проследил за ним и пристрелил, как пса. Напоминаю я. Помню. Мрачнеет док. Обязательно было напоминать, да? Ты обознался. Пристрелил не того. Похожие люди иногда встречаются, док. Знаю. Я поспешил с выводами. Но был на адреналине. Док растирает руками лицо. Ему привычно убивать. Он бывший военный. Но он не убивает мирных граждан. Но тогда так вышло. Осечка. Ошибка. Иногда они получаются фатальными. Док по ошибке убил главу семейства и до сих пор помогает той семье. Тайно, разумеется. Но считает себя виноватым. Этот груз лежит на его совести. В общем, узнай о нем все. «Как?» – изумляется док. «Я снял его случайно». Но ты знаешь эту закусочную. Потрись там, поспрашивай. Вдруг он там частенько появляется. В общем, тебе есть чем заняться. Я по своим каналам пробью о сыне Артура. Если это он, то имя рано или поздно должно всплыть. Машу рукой в сторону двери. Свободен. Разговор с Догом настораживает меня. Поневоле все инстинкты обостряются. Я начинаю проворачивать в голове различные варианты. Один за другим. Вдруг Алекс жив. Ходили слухи, что папаша избавился от него. Однако точно этого никто не знает. Он словно растворился в воздухе. Может быть, он пошел против отца, и тот реально закатал его в бетон или сжег в крематории. Но если он жив, зачем он явился в этот город? Ради своего сына или Анны? По словам девушки, у них было все неплохо, пока не вмешался сам Артур. Анна хранила фото Алекса. 5 лет. Простонала, что любит меня, но... Долбанное фото. Долбанные гены, каждый из которых отпечатался на лице сына Анны. Если Алекс жив, то я постараюсь, чтобы она никогда не узнала об этом. Не позволю приблизиться к ней.